то пираты разгромят весьма выгодные рудники, принадлежащие семье Куэт, которая, вот удивительно, вздумала своевольничать и начала продвигать идею независимости сектора. То работорговцы похитят путешествующих по галактике родственников членов правительства Карелианского сектора. В иных случаях, как бывало на Катании и Моди, начнутся массовые продажи довольно специфичных наркотиков, которые вызывают привыкание именно у расы неимодианцев. Про весьма своевременную войну Старка, который умудрился своими действиями изрядно нагадить Техносоюзу и Торговой Федерации, которые еще до Набуранского кризиса начали пытаться давить на Сенат, можно было анализировать годами. Уж очень многим влиятельным персонам, включая банкиров, что в тот период точили зубы на Корусант, пришлось забыть о своих планах после налетов кораблей Старка, уничтожавших на своем пути все. И, что удивительно, искомые, фактически, пиратские шайки, хоть и объединенные одним удачливым капитаном, всегда знали, куда и когда надо нанести удар. И, опять же, дроид находил следы деятельности Черного Солнца и в тех событиях. Невидимая рука силы, усмехнулся результатом своего анализа ХК-100, вспомнив поведение некоторых джедаев. Интересно, когда Создатель разрешит мне начать убивать их? Я очень хочу взять храм штурмом. Убивать обычных органиков скучно. Если бы дроид знал, каким был его предшественник, ХК-47, созданный Риваном 4000 лет назад, то заметил ряд схожих черт. Например, наслаждение процессом убийства органических существ и презрение к другим машинам. Тут оба творения ситха были совершенно идентичны. При этом, они оба обладали невероятной самостоятельностью и способностью успешно действовать в любых условиях, добиваясь победы даже там, где иной одаренный предпочтет сдаться. «Эй, железяка!» – раздался в эфире голос Амелии Кастро. «Ты там не заржавел? Это не предусмотрено моей конструкцией. Органическая самка репродуктивного возраста», — ответил дроид. «Жаль, что твой создатель тебе член с яйцами не додумался привинтить», — последовал разочарованный голос женщины. «Желаешь воспользоваться?» — заинтересованно спросил ХК-100. «Нет, плазменный резаком по ним пройтись бы». «Да у тебя ж нет. Я могу сходить в магазин интимных товаров и купить что-нибудь из тамошней продукции, чтобы Анджела привинтил, а ты смогла воспользоваться ими по назначению. Все равно с самцами-органиками у тебя не получается. А так, сбросишь напряжение». «Гад», — последовал ответ Кастро. «Ами, он тебя уделал», — рассмеялся Йозеф. «Хотя, мне интересно узнать, насколько же ехидный тип создал этого дроида. Если у него такой боец получился, как ядом плюется его создатель. Знаешь, мне уже тоже интересно», — вздохнула женщина. «В глаза этому гаденышу посмотреть. Дроиду? Нет, тому гаду, который его собрал. Эта железяка меня скоро доведет до того, что я по дроидам стрелять на звук начну». «Ладно тебе», — усмехнулся Брауди. «Все же этот ХК-100, хороший малый, с чувством юмора, черным и пошлым, как твой взгляд на моей заднице, Йозеф», — фыркнула Кастро. Заинтересовавшись, ХК-100 выпустил тонкий гибкий щуп с миниатюрной камерой на конце, чтобы увидеть, о чем речь. Устройство передало дроиду изображение Амелии, стоящей возле витрины с косметикой и рассматривающей товары. Женщина была одета в обтягивающую фигуру темно-вишневый комбез, поверх которого была накинута короткая, чуть выше талии, куртка той же расцветки. Черные волосы, которые Кастро подстригла до короткого каре, едва прикрывали затылок. На другой стороне улицы сидел на длинной скамейке со стаканом кафе Йозеф, не отрывающий взгляда от задницы и ног напарницы. Проанализировав информацию об эстетических предпочтениях мужчин человеческой расы, ХК-100 отметил, что Кастро действительно соответствует этим критериям и заслуживает наивысшей оценки. Однако отказать себе в возможности немного поиздеваться над женщиной дроид не смог. «Органическая самка Амелия», — выдал в эфир дроид, — «твоя задница действительно неплоха. Можно сказать, что она выглядит на 75 баллов из 100 по шкале красоты человеческой расы». «Что, а почему не 100?» – возмутилась женщина. «Железяка тупая, что ты вообще можешь понимать в женских задницах? Мы тут дичь пасем или задницу Амелии обсуждаем?» – вышел в эфир Анджела. «Я контролирую ситуацию», – ответил дроид, не давая Карвалане устроить скандал. «Системы идентификации и наблюдения в радиусе 5 километров уже взяты под контроль. Лсасса мы не пропустим». «Ладно, живите с целыми задницами», — раздался спокойный голос Анджела. Сам дроид решил вернуться к анализу информации, дабы не провоцировать Кастро, которая, судя по ее биометрике, начала выходить из себя, что существенно снижало боевой потенциал женщины, а этого Хакасто хотела избежать. Спустя еще полчаса объект охоты соизволил покинуть здание, вокруг которого расположился отряд. Миклсас Фаллин, являющийся служащим департамента следственных мероприятий Корпуса юстиции, заместитель начальника отдела делопроизводства, «Вижу цель», произнесла в микрофон гарнитуры Кастро. Как-то реагировать на появление мужчины-брюнетка не торопилась. Она лишь бросила на него изучающий взгляд и демонстративно скривилась, поправив прядь волос. Мика, еще на выходе из здания увидевший Амелию, ухмыльнулся и прошел мимо нее. Собственно, именно этого Кастро и добивалась, отвлечь внимание объекта от Йозефа, что поднялся со скамейки и неспешно направился по другой стороне улицы, идя параллельно Лсасу. Самоуверенный ублюдок, вздохнул Анджела, взлетаю. Хакасто, оценив обстановку, двигаясь совершенно бесшумно, что удивительно для дроида, направился в глубину вентиляционного короба. Нейропроцессы и имеющиеся в памяти машины программы просчитывали каждое движение конечностей, благодаря чему прикосновения конечностей творения Ривана с металлом окружающих конструкций были беззвучны. Используя показания камеры системы идентификации личности с помощью опознания лица, дроид без труда контролировал ситуацию вокруг и выбирал направление движения в системе воздуховодов. В принципе, группе даже не требовалось следить за их целью. Миклсас всегда шел с работы домой одним и тем же маршрутом, весьма неприятным для любого любителя слежки, надо сказать. Обилие открытых пространств, громадная парковая зона, почти пустая в поздний час, позволяли Фаллину без труда контролировать обстановку вокруг. Объект дошел до парка, сообщил напарникам дроид, быстро, но бесшумно снимая очередную решетку вентиляционной системы и спрыгивая на дюрабетонное покрытие улицы, граничащей с парком. «Действуй», — произнес Карвалане, — «я в полутора минутах от парка». «Принято», — коротко ответил Хакасто, бросаясь к входу в парк. Сейчас дроид перешел в боевой режим. Его индивидуальный щит активировался, а в лазерный излучатель, спрятанный в предплечье, начала поступать энергия. Кроме того, сменили режим работы привода его рук и ног, благодаря чему скорость машины увеличилась в 4 раза. За считанные секунды детище Ривана добралось до цели и, проанализировав окружающую местность на предмет возможных угроз, метнулось к Лсасу, на ходу снимая с магнитного пояса световой меч и доставая из блока хранилища в бедре ДЦ-17. Услышав позади себя топот металлических ног, Мика развернулся, сорвав с бедра бластер и принялся стрелять в Хакасто. Дроид, еще больше увеличив скорость, принялся метаться из стороны в сторону, не давая противнику вести точный огонь. Когда до него оставались считанные метры, Мика отбросил бластер в сторону. Почти сразу же из широкого рукава в ладонь Лсасса выскользнула рукоять светового меча. Прыжок дроида мужчина встретил уже взмахом голубого клинка и попыткой ударить по своему неожиданному противнику с помощью силы. Впрочем, толку от этого не было. Символы Аркиттат внутри машины поглотили вначале толчок, а затем и поток молнии силы, хоть и довольно слабых. К удивлению Мика, Хакасто тоже активировал свой меч, словно бы и не заметив действий Фаллина, и, оказавшись рядом с мужчиной, бросился в атаку, используя смесь Макаши, Шичо и Атару, а также постоянно чередуя тяжелые, рассчитанные на использование физической силы и веса удары, с быстрыми, короткими, боковыми замахами. Вычислительные мощности нейропроцессов анализировали каждое движение полицейского, просчитывая сотни вариантов его дальнейших действий, выявляя наиболее вероятные из них. Благодаря этому дроид умудрялся не только отражать атаки экзота, но и сам наносил удары. Некоторые из них достигали своей цели, левая рука и правое бедро Мика уже имели несколько неглубоких ран, из-за чего Фаллин стал двигаться заметно медленнее. Оказавшиеся рядом с местом схватки Йозеф и Амелия замерли, направив на дерущихся бластеры. Однако, детективы не спешили стрелять, опасаясь задеть дроида. Мечники двигались с невероятной, недоступной им, скоростью, быстро перемещаясь с места на место. Порой Лсас снова пытался применять техники силы, но каждый результат его разочаровывал. Анджела, уже посадивший рядом с дерущимися спидер, покинул свою машину, доставая меч. Мужчина был облачен в привычную ему потрепанную временем и боевыми операциями броню оперативников кода. Увиденная им картина заставила бывшего джедая на мгновение замереть, осознавая уровень возможности и степени опасности, скрытые в Хакасто. Тот факт, что дроид умудряется успешно теснить одаренного, хоть и не самого сильного, да еще полностью игнорирует применяемые к нему техники силы, заставил Карвалани вновь задуматься о том, кто мог создать столь странного дроида. Разум бывшего джедая попросту не мог принять тот факт, что простая машина способна действовать на голову быстрее и лучше самого Анджела, который, хоть и не являлся рыцарем, но и совсем слабаком тоже не был. Между тем, дроид смог подловить своего противника на попытке контратаки и, отведя своим клинком в сторону оружия Мика, выстрелил из встроенного в предплечье лазера в еще целую ногу Фаллина. Почти сразу в спину Лсассу попали три импульса из станнеров, бросившие мужчину на ХК-100. Детище Ривана не растерялось, сумев поймать своего противника свободной рукой. Пальцы дроида сомкнулись на шее полицейского и быстро сдавили ее. На остатках гаснущего сознания Мика вновь ударил по ХК-100 молниями силы. Результат вновь оказался прежним. Боевой робот попросту не заметил этого удара. Однако, наметанный взгляд Анджела и его способности уловили странность. Корпус дроида будто бы поглотил энергию атаки. При этом аура, коей обладает ХК-100, усилилась. Словно бы робот является ходячим артефактом, а не дроидом-убийцей. Закончил развлекаться? Спокойно спросил бывший джедай, подходя к месту схватки. Какой-то он слабый, покачал головой ХК-100. Честно говоря, я ожидал большего. Знаешь, вздохнул Карвалани, я не особенно верил в то, что ты сможешь его захватить. Почему же согласился на мой план? Спросил дроид, закидывая потерявшего сознание пленника на плечо. Мне было интересно, хмыкнул Анджела, махнув рукой Амелии и Йозефу, дабы они тоже садились в спидер. Если бы не этот факт, то ублюдка ловил тут я, и получил пару травм, а то и лишился головы, издал смешок ХК-100, запрыгнув в просторный пассажирский отсек машины. Ты давно потерял форму, друг мой, тебе стоит вернуться к тренировкам, если не хочешь погибнуть из-за своей самоуверенности. Железная задница. Почему он друг мой, а я органическая самка? Возмутилась Кастра, следом за дроидом залезая в салон. Потому, что мне нравится тебя дразнить, повернул к ней голову боевой робот. Когда ты злишься, это выглядит весьма забавно. Дроид, которому что-то кажется забавным, и нравится злить женщин. Какой маньяк тебя создал? Покачала головой брюнетка, усаживаясь в кресло. Забравшийся в салон машины Брауди, услышав слова напарницы, рассмеялся. Радуйся, что ты с ним не знакома. Представляю, как создатель этой железяки может испортить тебе настроение, если уж его дроид умудряется только оценкой твоей задницы заставить тебя хвататься за оружие. Пока они обменивались колкостями, ХК-100 застегнул шоковые наручники на кистях Фаллина, а затем, достав из лежащего на одном из кресел контейнера инъектор, сделал пленнику укол в шею. Этот состав, по приказу Ривана, изготовила датамирка Лилаж Жзинлес, алхимический препарат, рецепт которого датамирские ведьмы предпочитают хранить в секрете, неплохо блокирует связь с силой одаренных, что в нынешней ситуации весьма уместно. Наблюдавший за действиями дроида Анджела, хмыкнул. «Мне все больше и больше хочется познакомиться с твоим создателем». Микаэл Сазс был выбран из числа агентов Черного Солнца не просто так. Фаллин являлся неконтролируемым преступником или нечистым на руку чинушей, которого держали на крючке хозяева, а полноценным агентом организации. Фактически, куратором сразу нескольких криминальных авторитетов и небольшой группы сотрудников полиции. Как минимум, он обладает громадным объемом информации, благодаря которому можно выйти на вышестоящих представителей Черного Солнца. Сам же факт того, что в рядах древнего синдиката имеются одаренные, некоторые из которых раньше были джедаями, и без того был известен как ХК-100, так и Карвалани. Однако, как правило, участвуя в грязных делах Черного Солнца, они предпочитали скрывать свои лица, а действующие члены Ордена редко занимались чем-то связанным с деятельностью сего элемента Теневого Мира Республики. Этот факт помогал бывшим собратьям Анджела сохранять инкогнито. До сего дня Карвалани сильно удивился, услышав из уст похищенного мэра фамилию своего давнего знакомого, с которым когда-то состоял в охранном подразделении Кода. Несколько дней бывший джедай попросту не мог поверить в эту информацию, но результаты слежки, которую устроили ХК-100, Амелия и Йозеф, говорили сами за себя. Мик оказался двойным предателем. Он переступил и через закон, и через многолетнюю дружбу с Анджела, донося своим хозяевам об интересе Карвалани к тем или иным делам Черного Солнца. Благодаря этим сведениям, частный детектив годами не мог выйти ни след организации. Более того, его неоднократно пытались убить, а перед тем, как мужчина обзавелся нынешними компаньонами, погиб давний друг детектива, такой же бывший джедай из того же охранного отряда Кода, служивший вместе с бывшим джедаем, и с ним же и покинувший орден. «Судя по всему, скоро ты получишь такую возможность, мой друг», — повернул голову к Анджело дроид, «создатель желает тебя видеть, тебя и твоих напарников. Он хочет вас отблагодарить за достойную работу и поручить важное дело». Покосившись на робота, Карвала не хмыкнул. «Как его зовут? Ты не упоминал имени. Для тебя, мастер джедай Энакин Скайуокер», — последовал ответ машины, заставивший Анджело громко выругаться. «Вы знакомы?» — нахмурилась Кастро, наблюдавшая за диалогом Карвалани и Хакасто. «Нет, но я об этом парне наслышан. Самый могущественный член Ордена Джедаев во всяком случае, за прошедшую 1000 лет», — вздохнул Карвалани. «Сила. Ну за что? Я так хотел отойти от всего этого. Погоди». Поднялся из кресла Брауди. «Железная задница, это не черный палач, про которого по всем каналам в новостях трещат без умолку. Он», — кивнул дроид. «Хатская жопа», — выдохнул Йозеф. «Парни, о ком речь?» — нахмурилась Амелия. «Вы же знаете, я новости не смотрю, а с джедаями еще не трахалась». «Это маньяк», — покачал головой Анджела. «Он попал в орден за год до того, как я ушел. И я точно могу сказать, что это маньяк. Нормальный человек не может столько времени уделять тренировкам». А он падал от усталости, но продолжал над собой измываться. Да и друзья у него такие же среди юнглингов и падаванов имелись. Фанатики фехтования. «Ага, видимо, он не только этими вашими мечами размахивать научился», — покачал головой Брауди, поворачиваясь к Камелии. «Черный палач считается одним из самых результативных генералов ВАР. Во всяком случае, про него журналисты поют весьма интересные вещи. Якобы он умудрился уничтожить больше всего подразделений СИПов. Взял Андерон почти без потерь, а Джаби им за несколько месяцев сделал полностью лояльным республике, хотя те, еще то отребья и вечные мятежники. В любом случае, эта встреча необходима, поскольку касается Черного Солнца», — напомнил о себе Хакасто. Допрашивать пленника своими усилиями дроид считал глупым и опасным решением. Анализ и сопоставление возможностей детективов и Мика давал понять, что вероятность успешного побега Лсасса слишком велика. Да и как таковые методы допроса, на которые способен бывший джедай, в данной ситуации едва ли смогут помочь разговорить агента Черного Солнца. «Рад знакомству», — пожал я руку детектива Карвалане. Мужчина улыбнулся в ответ, не забывая боковым зрением следить за моими спутниками. Он даже не скрывал свою опаску, глядя на Динаидитра. «Падаванов на эту встречу мы решили не брать, предпочтя обойтись своими силами». «Взаимно, мастер Скайуокер. Может, опустим титулы? Все же, мы не в храме», — поморщился я. «Несмотря на то, что я являюсь членом ордена, в текущих условиях этот факт уже вызывает откровенное отвращение. Уж очень было неприятно осознавать откровенное предательство магистров в отношении почти 2500 джедаев, оставленных ими в рядах ВАР. По сути, заведомо зная о готовящемся геноциде, высший совет решил бежать, прихватив тех, кого посчитали нужным, а остальных попросту бросили на растерзание политиков и клонов. Как пожелаете. Следующие несколько часов мы обсуждали детали нашего сотрудничества, а в том, что оно продолжится, я был уверен. Черное солнце перешло дорогу очень многим. Выйти на их штаб-квартиру пытаются несколько тысяч детективов, следователей, десятки ЧВК, секторальных и планетарных правительств, отдельные сенаторы и банкиры. Если уж семья Куат предлагает за информацию о членах картеля больше миллиона республиканских кредитов, причем не банковским переводом, а золотыми слитками, то можно представить себе количество разумных, желающих расправы над ублюдками. Естественно, что в такой ситуации, для гарантированной расправы над организацией, имеющей десятки миллионов агентов по всей республике и за ее пределами, многие из которых сведущи в путях силы, усилий одного дроида, пусть даже весьма опасного, и троицы частных детективов, будет недостаточно. Если же правильно скооперировать заинтересованные стороны, то можно нанести одновременный удар по синдикату сразу в нескольких регионах галактики, что если и не станет фатальным, то ослабит организацию капитально, а уже после этого можно браться за их штаб-квартиру. Последнюю, пока еще, не удалось выявить, но это лишь вопрос упорства и времени. Полностью зачистить следы члены Черного Солнца не в состоянии, даже с учетом того факта, что синдикат, фактически, является полностью подконтрольной СРБ структурой. В последнем нам уже удалось убедиться, некоторые из найденных Хакасто и Карвалани агентов являлись сотрудниками республиканской СБ, курирующими деятельность отдельных структур криминальной организации. Знаете, генерал, порой у меня возникает впечатление, что ваш дроид прав, черное солнце и есть СРБ, а не просто теневой синдикат, вздохнул Анджела, глядя на то, как Дитро потрошит память Фаллина. За все это время мы не нашли ни одного их члена, что мог бы знать, где находится штаб, будто бы его нет или им является то самое государственное учреждение. Дина молча наблюдал за действиями Лапина. Сам Лоренти с глубокими познаниями в менталистике не мог похвастаться. Впрочем, в тематику следствия, проводимого детективами, он тоже не собирался влезать, прекрасно понимая, что ему бы с воинской стезей разобраться, а уже потом заниматься другими направлениями. «Боюсь, что так и есть», — прервал истязание Мика мой друг. «ЛСАС тоже не знает ни о каком штабе или месте, где находится лидер организации. Все указания он получал от сотрудника СРБ, с которым имел встречи в некоем ресторане «Лагуна Радости». «Это на Сенатской», — покачал головой Анджела. «Знаю данное заведение. Там предпочитают проводить встречи сенаторы, высшие чины юстиции, СРБ, а теперь и ВАР. Плохо. А имя у сотрудника СРБ есть?» — покосился я на Лапина. «Тебе не понравится», — вздохнул тот, следя за моей реакцией. «Авиншан, бывший мастер-джедай. Он покинул орден примерно 8 лет назад, бросив своего ученика. Мне одному кажется, что фамилия этого Авина весьма знакома. Не только», — покачал головой Карвалани, «я былые годы мне доводилось с ним сталкиваться. Очень сильный джедай, что неудивительно, при его 15 тысячах мидихлориан и запредельными ментальными способностями. Он же был учеником магистра Пуфа, в бытность того еще мастером». Покачав головой, я задумался. «Необходимо проверить родословную этого Авинашина. Не может ли быть так, что это мой потоком? Или же не мой, а Бастила позднее предпочла связать свою судьбу с кем-то другим? Впрочем, фамилия Шан, хоть и не самая распространенная, но не означает возможного родства между этим Авином и Бастилой. Все же, 4000 лет, немалый срок, а сама Бастила сиротой не являлась. Не исключено, что кто-то из ее непрямых родственников оставил потомков, также чувствительных к силе, и этот Авин является. Прошу прощения, господа джедаи». Появилась между мной и Анджела брюнетка с карими глазами, сейчас излучающими недовольство. «Я понимаю, что вы, видимо, в силу привычки, поглощены обсуждением проблем и вопросов галактического масштаба, но вы не забыли, что в черном солнце не идиоты сидят. Они вполне могут понять, кто именно под них начал копать с упорством ранкора и принять меры, дабы предотвратить возможные проблемы. Не забыли», — покачал я головой, — «потому вы получите военную экипировку, включая личные щиты, бластеры и броню нового поколения. К слову, для этого необходимо снять с вам мерки, дабы изготовить ее по размеру. Полагаете, что этого хватит?» — нахмурилась женщина. «Амелия, полагаю», — решил я уточнить имя своей собеседницы. Из докладов Хакасто я уже знал имена детективов, но стоило удостовериться в этой информации. Не то чтобы у меня имелись сомнения в достоверности сведений дроида, но лучше проявить уважение к тем, кто будет на меня работать. Все же, когда разумный действует добровольно и осознавая важность поставленной задачи, самоотдача куда выше, чем в случае негативного отношения к заказчику. А тот факт, что искомые Кастро и Брауди, в отличие от Карвалани, именно наемники, хоть и несколько замотивированные идейной составляющей и дружбой с Анджела, сомнений не вызывало. «Правильно полагаете, генерал Скайуэкер», — кивнула женщина. «Каких же мер безопасности вы от меня ожидаете?» — поинтересовался я. «Выделение роты джедаев в качестве охраны? Что вы, как вы могли такое подумать?» — картинно взмахнула руками моя собеседница. «Достаточно пары отделений боевых дроидов, вроде вашего Хакасто, только без его юмора и постоянной оценки моих груди и задницы. Стерва», — мысленно усмехнулся я. Впрочем, учитывая ее жизненный опыт и прошлое, неудивительно. «Ну, с его оценкой я согласен, не удалось мне удержаться от колкости, в остальном же, я подумаю, что можно сделать. Хакасто создавался в весьма специфичных условиях и с применением довольно своеобразных техник, из-за чего повторить весь процесс создания будет проблематично, но упрощенные версии мне создать под силу. Кастро несколько мгновений смотрела на меня взглядом дознавателя на допросе, после чего демонстративно вздохнула. «И вы туда же? Ладно, дайте хоть каких-нибудь дроидов. Хотя, я бы и от роты джедаев не отказалась. Это лучше, чем с голой жопой на черное солнце переть. Было бы интересно посмотреть на этот занимательный процесс. Органическая самка репродуктивного возраста», — рассмеялся Хакасто, «особенно, находясь позади тебя». Обернувшись к дроиду, женщина покачала головой. «Когда-нибудь, ты меня доведешь до того, что я найду способ тебя пристрелить». Сомнительно, упер руки в металлические бока робот, после чего повернул голову ко мне. «Создатель, какие будут дальнейшие указания?» «Пока что, продолжай работу в том же направлении», — хмыкнул я, вместе с детективами, «раз уж вы сработались». «О, нет», — вздохнула Амелия, выходя из помещения под смех Йозефа Брауди. «Знаешь, ты умеешь заводить друзей», — усмехнулся Лорентис. «А уж какие эмоции вызываешь у женщин», — добавил парень, демонстративно закатив глаза. После того, как Хакасто и детективы покинули нас, Лопин покачал головой. «Паршивая ситуация. Это СРБ?» — повернулся я к нему. «И да, и нет», — вздохнул тот. «Понимаешь, СРБ явно в курсе всего и даже имеет тесные связи с Черным Солнцем, но Шан не тот человек, что станет заниматься мелочами. У него самомнение зашкаливало и до ухода. Собственно, из-за конфликта с Винду и Ранцисисом он и покинул орден. По мнению Авина, ему полагался титул магистра, но высший совет не торопился таковой ему давать. В итоге, Шан покинул наши ряды, и не один, а подобно Дуку, в компании десятка мастеров и рыцарей. Правда, он был единственным, кто додумался отказаться от ученика. Остальные своих падаванов уговорили отправиться с ними. И, конечно же, стражи не смогли найти Шана и его последователей. Покачал я головой. «Правильно, в точку», — кивнул Дитра. «Ходили слухи, что он отправился куда-то в дикие пространства, но точных данных ни у кого не было. Что-то мне это напоминает», — покачал я головой. «Не только тебе», — усмехнулся Лопин. «Шан увлекался древней историей и археологией. Ассус, Илум, Кашиик, Дантуин. До войны он и на Муаунлинсте устраивал археологические раскопки. Особенно сильно его интересовали ракаты и какие-то звездные карты, если верить тогдашним слухам, но, судя по всему, успехов он не добился. А кто говорил о ракатах и картах? Подобрался я, понимая, что Шан не на пустом месте интересовался этими сведениями. В архиве данных о моей экспедиции и поисках звездной кузни не было. Собственно, существующие массивы информации ордена оказались обрывочны и содержали только общие сведения. Во всяком случае, это касалось их открытой части. Однако, едва ли Авин Шан имел доступ к секретным документам. Только члены высшего совета имеют необходимый уровень допуска. Да и то, не все, только пожизненные. «Пуф», — коротко ответил Дитра, — «он несколько раз при мне возмущался глупой верой Шана в древние сказки и схожесть фамилий. Происходило это во время встречи Авина с Ераэлем. Магистр пытался привлечь своего бывшего ученика к делам ордена, но тот предпочитал просиживать в архиве или жрать пыль на раскопках. Мда, только и вздохнул я. Звездные карты были проверены усилиями Хакасто. Не все, понятно, на Дантуине. Увы, но по тем координатам, что я дал дроиду, он не обнаружил ничего, кроме древних руин, давно засыпанных грунтом. Впрочем, на Дантуине он смог, используя других дроидов, добраться до того, что осталось от зала, в котором некогда находилась одна из звездных карт. Голограмма, изображающая то, что он нашел, еще долго стояла у меня перед глазами, словно бы напоминание о том, что с тех пор, как мне довелось увидеть древний артефакт Раката, прошло 4000 лет. Звездной карты не было. Сами по себе постройки древней империи оказались почти полностью разрушены, а на месте памятного помещения дроид увидел лишь некогда оплавленные камни, сквозь которые проросли корни деревьев. Судя по всему, мой бывший ученик, предавший меня в те годы, предпочел уничтожить один из артефактов Раката во время орбитальной бомбардировки Дантуинского анклава. Разумное решение. Собственно, после этого Хакасто более поисками звездных карт не занимался, приступив к работе по Черному Солнцу, которое, в отличие от древних артефактов, являлось реальной угрозой. Между тем нерешенным оставался вопрос с владыкой Сидиусом. Ситх, будучи канцлером Галактической Республики, да еще и в период военного положения, оказался фигурой неприкосновенной. С точки зрения закона его никак не получится убрать. Физическое устранение же может привести к более чем плачевным последствиям. Тот факт, что я, рано или поздно, с ним расправлюсь, не обсуждается в принципе. Причин тому крайне много, начиная с угрозы моей жизни и моими планами, заканчивая тем фактом, что он покусился на мою семью. Пускай странную, разобщенную, в лице Шми, которую я не видел многие годы, и нерожденного ребенка, погибшего от рук Кеноби и Тана. Кровь на руках Сидиуса и его слуг я не собирался забывать. Кровь, ни грязь, не смывается. Впрочем, ни здесь и ни сейчас, я не собирался действовать глупо и опрометчиво, подставляясь под удар. Тем более, что не был исключен вариант провокации. Того же Таркина вполне могли обработать, дабы спровоцировать мое нападение на канцлера Палпатина. И если бы оно произошло, то враги получили бы двойной результат. Обезглавленная страна, бой между частями флота ВАР, охота на джедаев, которых бы озверевшие сенаторы мгновенно объявили вне закона, а на фоне всего этого, наступление Кайнес, которые, наверняка успели подготовиться к подобному варианту. К тому же, мне с трудом верилось в желание Таркина получить для республики могущественного лорда ситхов и опытного военного, полководца, имеющего боевой опыт. Уилхав, хороший исполнитель, карьерист и не более. Найти в нем хоть грамм патриотизма, подвиг. Потому странное поведение офицера заслуживало пристального внимания и всестороннего анализа. И только поняв, как именно обстоит ситуация в действительности, стоило начинать действовать. «Ты закончил?» — повернулся я к Дитро, стоящему над Фаллином. «С одной стороны, да», — покачал головой Лопин, «а с другой, знаешь, что-то тут не вяжется, сильно не вяжется». Подойдя к лежащему на металлическом столе пленнику, я принялся изучать его память и структуры психики, пытаясь найти чужие вмешательства. На первый взгляд, ничего, но, подумав, я прекратил проверять каждый элемент разума Лсаса отдельно и оценил его издали, целиком. У меня развивается паранойя или у него вся личность, искусственная. Повернулся я к Дитро. «Тебе не кажется?» — кивнул тот. «Я не удивлюсь, если кто-то нам его подсунул. Некто весьма опытный и сильный. Маловато в галактике существ, способных провернуть подобный фокус. А если заглянуть глубже?» Сконцентрировавшись, я принялся искать место привязки новой личности. Если знаешь, что именно нужно, поиск проходит куда быстрее и эффективнее. Собственно, так и произошло. Однако, результат оказался весьма паршивым, хоть и довольно информативным. Поток силы, что вырвался из тела Мика, заставил нас отшатнуться, ставя барьеры, однако, никакой атаки не последовало. Вместо этого над пленником сформировался призрак. «Это что за дерьмо?» — выдавил из себя Дина, до того молча пивший кафе и наблюдавший за нами. «Скорж», — вздохнул я, узнав ситха, «и почему я не удивлен?» «Наверное, потому, что ты ожидал нечто подобное», — усмехнулся мой древний знакомый. «Нравится мое изобретение, живой голокрон. Удобная штука, когда надо донести послание конкретному адресату. И ты, конечно, использовал силу, чтобы изменить вероятности и выстроить события определенным образом». Покачал я головой. Гнев императора был весьма образованным существом, по долгу службы владеющим самыми разнообразными техниками, многие из которых мне так и остались недоступны. «В какой-то степени», — кивнул тот, — «в действительности, я лишь немного подтолкнул ситуацию, а в остальном, использовал одну девицу для того, чтобы Черное Солнце получило на тебя заказ. А дальше, десяток вот таких посланий дожидаются тебя по всей галактике, Риван. К слову, ты выучил басик, как я погляжу, даже акцента нет. У меня неплохая практика, старый враг и союзник. И что же тебе нужно?» Хмыкнув, поинтересовался я, не забывая следить за тем, что происходит с телом Фаллина. «Если ты рассчитываешь на полноценный диалог, то я тебя разочарую», — оскалился ситх. «В этом ничтожестве лишь аналог хранителя Голокрона, создаваемый за счет его же ресурсов. Все, что я могу сделать, передать тебе слова и самоликвидироваться». «Слушаю тебе». «Отлично. Тогда», — растянул губы в усмешке ситх, «я возрождаю свой народ, Риван. Нравится тебе это или нет, но чистокровные ситхи вернутся в этот мир и займут свое место. От тебя требуется лишь постоять в сторонке, не мешать мне, и не стоит думать, что, уничтожив нас, ты победишь. Нет, ты проиграешь. Ведь тебе нужны союзники. И против тех ситхов, что сейчас устроили в республике гражданскую войну, и против тех существ, что уже ошиваются по всей галактике, готовя плацдарм для вторжения их армады». «Юужань Вонги», — кивнул я. «Верно, Риван. Они самые. Я нашел их следы, когда искал мастеров-генетиков, согласных возродить мой народ с помощью технологии клонирования и некогда замороженного генетического материала, сохраненного по приказу Вишейта. Только не говори, что... Нет, поднял полупрозрачную руку Скордж. Этот ублюдок считал, что не нуждается в таких мерах. Он уверовал в свое бессмертие и в свою безнаказанность, из-за чего в хранилище не попали его ткани. И почему ты решил, что я соглашусь? Ты солдат, а не фанатик, усмехнулся Ситх, как и я. Ни тебе, ни мне не нужны руины на месте галактики. А если мы вцепимся друг другу в глотки, то наши враги воспользуются этим и добьют того из нас, кто выживет. Потому, просто прими как данность, я не собираюсь с тобой воевать. А когда придут эти ублюдки Вонги, мы будем сражаться против них вместе. До этого момента мне тебя ждать не стоит? Не стоит, кивнул Скрудж. Я буду занят своим народом и его возрождением. Но с местными идиотами, укравшими имя моего народа, я, возможно, помогу тебе разобраться. Подумав, я хмыкнул. Не знаю, услышишь ли ты меня, но постарайся возродить его без той мерзости, что принесли ситхам беглые темные джедаи. Меня от нее тошнит даже спустя 4000 лет. О, Риван, тут ты можешь не бояться, оскалился Скордж. Чистокровные ситхи будут воспитаны согласно нашим древним традициям, а не в стиле ваших джедайских отступников. Не забывая контролировать состояние тела пленника, я успел заметить странное поведение в нем силой и крикнул. Ложись. Глава 70. Тяжелая задача. Поднявшись с пола, я огляделся. Судя по всему, все живы. Дитроидина ощущались целыми и здоровыми. Впрочем, речь шла только о физической составляющей. А вот эмоционально парни были далеки от нормы. Слушай, все одаренные, которым 4000 лет, отличаются таким мерзким характером. Или только ты и этот ситх? Поинтересовался Дитро, оглядывая помещение. В те годы, хмыкнул я, такой подход был нормой. Только не говори, что и среди джедаев тоже, покачал головой Дина, наблюдая за тем, как часть кишечника, еще недавно находившаяся внутри пленника, сползает по стене, покрытой алыми брызгами. В джедаев это проявлялось несколько иначе, пожал я плечами, более изощренно и столикой философии. Ситхи были куда более прямолинейны. Знаешь, я рад, что в галактике только двое древних одаренных умудрились вернуться из силы, вздохнул Лорентис, бросив взгляд на Лапина. Если тогда все были такими КХМ занятными персонами, то мне понятно, почему Даруауса на галактику трясло от войн. Едва ли усмехнулся я, причины были самые разные. И война между империей ситхов и республикой носила не только, скажем так, религиозный характер. Оба государства всегда были ориентированы на экспансию, постоянное расширение своих территорий, захват новых рынков сбыта для промышленных гигантов. Можно сказать, что обе страны были друг для друга кривыми зеркалами. Конфликт между этими государствами был неизбежен просто потому, что они являлись почти идентичными. Разве джедаи относились к простым людям так же, как ситхи? Нахмурился Лорентис. Ну, вздохнул я, а ты сильно считаешься с мнением обывателей? Ты с флотскими офицерами хоть как-то нашел общий язык просто потому, что когда-то был в компании со мной, Дитро и Ашером, а остальные? Ну, ты видел статистику потерь и их причины? Мда, провел ладонью по волосам парень. Думаю, надо вызвать дроидов-уборщиков, добавил Лорентис, снова оглядевшись. Здравая мысль, кивнул я, направляясь к выходу. Идти приходилось осторожно, чтобы не испачкать обувь кровью и частями внутренних органов, разбросанных силовым взрывом по всему помещению. Судя по всему, Скордж не ставил цель устранить нас, иначе бы озаботился чем-нибудь более серьезным, с куда более весомыми последствиями. Уже когда мы подошли к дверям, их створки разошлись в сторону. Стоящая в коридоре Тарис удивленно уставилась на нас, оглядела помещение и покачала головой. А можно было это делать в другом месте? По судну теперь слухи пойдут, что джедаи пленников на части во время допроса разбирают. Мы тут ни при чем, развел руками Дитро. Это знакомый Ривана специфическое послание умудрился отправить. Оно и дошло до адресата, добавил парень, бросив на меня хмурый взгляд. В любом случае, хмыкнула девочка, поступило сообщение из генерального штаба. Для эскадры у них 7 есть задание. Особо важный объект КНС. Вот как, покачал я головой, как вовремя. Стоя возле громадного сосуда инкубатора, Сик смотрел на эмбрион представителя своей расы. К высокой, 300-литровой колбе, встроенной в весьма сложную установку, контролирующую процесс развития будущего собрата гнева императора, шли многочисленные трубки и провода датчиков. как быстро можно вложить в их разумы тот объем информации, что я вам передал?» Повернулся к стоящему рядом с установкой ученому Скордж. «Ну, мы в состоянии сделать это за 4 месяца, но только после того, как развитие плода дойдет до третьей стадии. Тогда его нервная система и мозг уже будут полностью сформированы». Кивнув, Ситх посмотрел на уходящий в глубину громадного помещения ряд аналогичных установок с колбами, в которых росли будущие представители его расы. Генетики сделали невозможное. Используя предоставленные Скорджем образцы генетического материала, они умудрились спроектировать сразу 5 миллионов особей, мужчин и женщин, которые будут развиваться, получая с помощью нынешних технологий, в свою память знания современных технологий и языков, а также традиций древних ситхов и знания о темной стороне силы. Последняя явно была благосклонна к бывшему гневу императора. Предварительные анализы показали невероятное, все эмбрионы содержать мидихлорианы, хотя, еще при начале правления Вишейта, попытки клонирования могущественных одаренных заканчивались неудачей и всегда в результате получался либо простец, либо труп. «Хорошо», – кивнул Ситх, – «следующая партия Электума и Бискара будет доставлена после того, как они», – махнул рукой мужчина на своих будущих сородичей, – «сделают свой первый шаг». «Я вас понял», – натянуто улыбнулся генетик, – «впрочем, того, что вы нам уже привезли в качестве аванса, пока хватает для работы». Хмыкнув, Скордж развернулся на каблуках и направился к выходу из громадного многоярусного зала. Ситх расплачивался с нанятыми им генетиками натурой, используя для этих целей содержимое тайников, известных ему, где хранились довольно весомые запасы редкоземельных металлов. Впрочем, в при своей жизни они были производственным сырьем, а склады с ними создавались для возможных производств. «Как же все поменялось», — мысленно скривился Ситх. «Раньше технологии клонирования не позволяли относительно быстро создать целую армию. В принципе, процесс выращивания будущих собратьев гнева императора можно было бы ускорить, но, узнав о побочных эффектах, Скордж отказался от такого варианта. Ему требовались полноценные разумные существа, а не тупое мясо, которым можно смазывать чужие клинки. По этой причине Ситх потратил почти 5 месяцев после начала работы с генетиками на то, чтобы составить массив информации о своей расе, техниках силы, традициях и структуре общества. Древний готовился возрождать свой народ, а не устраивать очередную галактическую бойню. Оставалось найти пригодную для заселения систему, соответствующую сразу нескольким критериям: наличие пригодной для жизни планеты, ресурсов для производственных мощностей, а также удаленность как от гипермаршрутов, так и от интересов республики, КНС и нынешних псевдоситхов. Когда же таковое место окажется обнаружено, придется искать способ тайно закупить и доставить туда автоматизированные производства, включая те, что относятся к современным компьютерным системам, медицинским технологиям, сельскому хозяйству, кораблестроению и верфи. «Начинаю понимать Вишейта», — мысленно скривился Скордж, размеренно шагая по коридорам центра клонирования. «Столько вопросов, требующих решения, проблем, тупые исполнители, воры». Сам Ситх предпочитал оставаться в тени, хотя ситуация на Карусанте, когда его попросту подставили перед нынешними псевдоситхами, откровенно раздражала. Нет, гнев императора не имел дел с КНС. Сумев на время взять под контроль Теллу, древний довольно неплохо разобрался в текущей ситуации и пришел к выводу, что сепаратисты – расходный материал, которым пожертвуют в нужное время. Смысла связываться с ними нет в принципе. Однако, был еще более серьезный вопрос, заставивший Скорджа пойти на риск и отправить послание Ривану. Правда, для этого пришлось постараться, отлавливая в компании Аварака нужных разумных, благо, Тела обладала информацией о некоторых из них, а потом, взяв искомых, удалось получить сведения о других членах Черного Солнца. Впрочем, все это не отменяло самую большую и опасную проблему, куда более опасную, чем псевдоситхи Сидиуса и его слабаки, хозяйничающие на Драмундкас, близ руин Кас-Сити. Братство пророков, скривившись от воспоминания о сих неудачниках, умудрившихся проглядеть возрождение Скорджа, гнев императора вспомнил о пришельцах издалека, Вонги, Юаужань Вонги, фанатики, полностью чуждая небесной реке раса, исповедующая ненависть и отрицание привычных технологий. О ней Ситх узнал из сознания тела и понял, что беда не приходит одна. Владыка Сидиус не потерпит сильных конкурентов. Да, он отошел от странного учения некоего Дарта Бейна, создав академию на Карибане, обучает нескольких довольно перспективных разумных, но ни одному из них Сидиус не позволит даже приблизиться к собственному уровню. Из этого можно было сделать вывод, что с ним и его организацией диалог попросту невозможен, разве что с позиции силы. А для этого у Скарджа должны быть деньги, армия и флот, собственные производственные мощности, многочисленные обученные могущественные одаренные. Но этого всего нет и в ближайшие годы не появится. Сейчас у гнева императора есть только один надежный помощник. Добравшись до посадочной площадки, Скордж поднялся на борт кинжала, корабля Мола, который удалось найти благодаря памяти Тилы. Судно было создано в единичном экземпляре и обладало системой маскировки, делающей корабль невидимым как для современных сенсоров всех типов, так и визуально. Идеальное средство передвижения для того, кто хочет сохранить свое инкогнито. Получив доступ к кинжалу, Ситх 2 недели проверял трофей на предмет следящих устройств, гипертрейсеров, благо, таковые известны галактике не первую 1000 лет. И лишь удостоверившись в том, что кинжал чист, Скордж рискнул начать использовать его. Набрав на панели связи код нужного абонента, Ситх дождался ответа и произнес: «Аварок, ёлкаш Динора, дело сделано». «Хорошо», — ответил на современном диалекте республиканцев собеседник древнего, «я смог договориться с чистцами. Их КБ уже начали работу по модернизации наших проектов под современные реакторы, компьютеры и вооружения, имеющиеся у доминации верфи в состоянии провести сборку рассекателей и пределов. Авиагруппу, как мне кажется, стоит создавать принципиально новую. Ты уже знаешь, кто нам может помочь с этим?» — поинтересовался у Аварака Скордж. «Да, мандаларцы. У них сейчас есть трудности с финансами, на фоне развивающейся промышленности. Полагаю, что небольшие вливания в их экономику через заказ для Мандал Моторс на производство их машин будет уместным». «Что за машины?» «Они купили лицензию у флотских систем Сиенера на целую линейку МЛА, ТИЭ. На мой взгляд, довольно неплохие игрушки. Во всяком случае, куда лучше хламок Инессы Республики. Да и мандаларцы знают толк в таких вещах. Дерьмом они заниматься не станут, как и комплектовать им собственный флот». Скордж кивнул своему единственному полноценному и живому собрату, коего смог найти в криокапсуле на одном из разрушенных форпостов Империи. Невероятная удача или веление силы. Кто знает, тот факт, что мандаларский сектор вдруг начал формировать свои полноценные институты власти, армию и флот, создавать собственные производства и строить орбитальные верфи, говорит о многом. Просто так народ потомственных воинов не будет этого делать. Впрочем, учитывая почти нескрываемые связи с джедаями, среди которых сейчас имеется Риван, намекает на то, что происходит это все именно по его инициативе. Либо лорд уже в курсе появления вонгов и готовит для себя последний оплот, либо он осознает реальную личность Палпатина. «Хорошо, я продолжу поиски подходящей системы», — вздохнул Скордж. «С картами проблемы», — покачал головой его собеседник. «Я сопоставил то, что удалось вытянуть из новиком пошелы с нынешними открытыми данными и, знаешь, нам будет очень трудно». «Это я уже давно понял», — вздохнул Ситх. Покинув Хом, Скордж направился в другую систему, к не менее опытным и умелым генетикам. И если Хаммитам гнев императора, зная особенности их общества и традиций, доверил массовое создание своих будущих чистокровных собратьев без колебаний, то с арканианцами испытывал серьезные сомнения. Впрочем, им досталась аналогичная работа. Эти высокомерные ублюдки будут производить еще одну часть будущего общества ситхов. Гнев императора, прекрасно понимая возможные последствия провала, предпочел пойти сложным путем, но гарантировать себе получение желаемого результата в виде возрождения давно уничтоженной расы. По задумке ситха, через 14 лет он получит первое поколение своих собратьев, 10 миллионов юношей и девушек, а еще через год, второе. В течение следующих лет ему, при таких темпах, удастся довести численность расы до 100 миллионов за 10 лет. При этом, не стоило забывать и о естественном способе увеличения численности ситхов. Хоть кто-то же из них создаст семьи и продолжит род. По этой причине гнев императора и торопился. Несмотря на то, что 14 лет кажутся большим сроком, за это время едва ли удастся выполнить все задуманное. Во всяком случае, в текущих условиях. Жаль, что тело оказалось такой хитрой, — мысленно хмыкнул Ситх. Впрочем, хорошо, что ей удалось сбежать до того, как это могло принести проблемы. Так она, хотя бы не сообщила Сидиусу о моих планах и действиях, иначе мне пришлось бы тратить время на перестройку всего уже совершенного к тому моменту. Простил ли Скорб Шривана, который приложил изрядные усилия в вопросе исчезновения соплеменников древнего? По большому счету, да. Сам гнев императора не считал себя безгрешным и воспринимал данный вопрос по принципу баш на баш. Однако это не отменяло планов Сидха, в которых его народ вновь будет жить в небесной реке, заселив свои планеты, предварительно выдворив с них ублюдков, укравших имя темного народа. Выведя кинжал на орбиту, Скорбш ввел в компьютер набор команд и позволил автопилоту начать разгон судна. Современные технологии приятно удивили Сидха. Да, внешне они мало отличались от того, что имелось 4000 лет назад, но стоило взглянуть на детали. Вычислительные мощности казались запредельными, если сравнивать их с тем, что помнил гнев императора. Аналогично и с двигателями, медициной, вооружением, строительством и производственными системами. Да, если не вникать в детали, то возникает впечатление, что галактика остановилась в своем развитии, но это не так. Одни технологии отмерли, сменившись другими. То же, что сохранилось, претерпело серьезные изменения, развившись, став многократно более совершенным и удобным. Самым ярким тому примером служат космические корабли. Они, фактически, являются концентратом технологии и показателем их развития. Автономность и скорость передвижения, маневренность и мощность щитов, вооружений, надежность системы и их размер. Сравнивая нынешние космические корабли с теми, что существовали 4000 лет назад, Скорбш подмечал многочисленные отличия. Какие-то из них ему нравились, а какие-то вызывали удивление, иные же неприятие. Впрочем, учитывая Руусанские соглашения, серьезно ограничившие 1000 лет назад развитие флотов и военных технологий, неудивительно, что прогресс пошел именно таким путем. Миниатюризация систем, увеличение их КПД и максимально эффективная и плотная компоновка комплектующих. Увидев, как чернота космоса сменилась маревом гиперпространства, Сидх покачал головой, прикрывая глаза. Погрузившись в медитацию, он продолжил работу над собой. Ему предстояло еще очень много труда по приведению себя и своего тела в надлежащий вид. Смерть, тысячелетия в силе и не самое удачное возрождение, пагубно сказались на Скорбже и его возможностях, что требовалось устранить в кратчайшие сроки. А ведь, помимо работы над собой, необходимо еще и собственную расу вернуть из небытия. Аварок, хоть и надежен, но не справится со всем этим. Не самый могущественный одаренный, да еще и с исключительно военным опытом офицера среднего звена. Это просто не его уровень. В качестве исполнителя он хорош, но не более. Задница галактики, прокомментировал документы из генерального штаба Уолин, скопление Майнос. Координаты 2-427-3-886-673-52. Пустотный планетоид, безатмосферный, со спутником и кольцами. Нам туда тащиться не меньше месяца, раздраженно покачал головой адмирал. И никаких подкреплений, добавил Андера, проверяя на галактической карте переданные координаты, если мы вообще доберемся. Нам, чтобы туда попасть, придется двигаться кружным путем, иначе нарвемся на силы Кайнеса и растеряем в боях корабли. Посмотрев на точку, появившуюся на голограмме, я выругался, совершенно не стесняясь в выражениях. Фактически, речь идет о границе галактики Небесная река. Дальше, межгалактическое пространство. Ближайший гипермаяк находится в 32 световых годах, из-за чего вероятность сбиться с пути весьма высока. А ведь нам еще надо выполнить боевую задачу на месте и успеть уйти до прибытия подкреплений. Собственно, само задание не отличается изысканностью или странностями. СРБ нашли обширные склады боевых дроидов и орбитальную парковку с законсервированными кораблями и пустотными станциями КНС. Их необходимо уничтожить. 1107 кораблей, основную массу которых составляют щедрости. Сотня барышников, столько же бунтарей, 90 проведений, 40 оплотов марка и 5 покорителей. В принципе, учитывая, что все это пребывает в состоянии консервации и охраняется жалкими 30 кораблей, не самое сложное задание, на первый взгляд. В реальности, учитывая громаднейшие склады боевых и тактических дроидов, включая стервятников и гиен, а также оборонительные орбитальные платформы Улья и минные поля, проблем хватит с головой. К тому же, корабли КНС куда проще вывести из консервации в силу их высокой автоматизированности, что тоже не добавляет шансов на успех. К тому же, Девиз прав, до искомого места еще надо суметь добраться. Учитывая же ситуацию во внешнем кольце, нам придется либо искать способ добраться скрытно, что проблематично при нынешних технологиях контроля пространства, либо прорываться с боем, снося заслоны и охранные эскадры на своем пути. А это риск, ведь мало выполнить задачу, надо еще и унести ноги, не дожидаясь оваций от благодарных зрителей в лице капитанов и адмиралов КНС, которые нашему визиту явно не обрадуются. Некоторое время я смотрел на карту, думая, как быть. Уж очень выходил неприятным наш путь, даже если направиться по Карельянскому торговому пути до Истнаха, а от него, через Изанский коридор до Риаду, от которой уже можно двигаться по Римманскому торговому маршруту, через Дигабаилрут. Озвучив предполагаемый вариант, я стал ждать, пока Эндер и Уолин просчитают время и опасности моего плана. Дина и Дитра, равно как и наши падаваны, хранили молчание. Ила Секура предпочла тихую беседу с Лилаж Зинрес, а Калриссиан так и вовсе задумчиво изучал содержимое своего датапада. «Проблематично», — вздохнул Райф, получив согласный кивок Девиса, «сейчас идут бои на Долле и Билсависе. Не факт, что сепаратисты не отправили свои патрули на Изанский коридор. Ириаду, все же, весьма опасно для них, потому адмиралы КНС не станут оголять свои фланги. К тому же, недавно их силы были выбиты с Беспина, куда ублюдки сунулись большой эскадрой. Отступили они, вроде бы, к Хоту, но что там сейчас, неясно. Сводок по системе у штаба нет», — мрачно покачал головой адмирал. «Я же, обдумывая способы тайно добраться до нашей цели, пришел к выводу, что без посторонней помощи эскадре не обойтись. И, увы, но ни один государственный институт тут не поможет. Значит, необходимо обратиться к теневой стороне вопроса». Достав камлинг, я связался с Миларией. «Слушаю», — отозвалась Мандалорка спустя несколько минут. «Мне нужны контрабандисты, способные провести эскадру тайком от СРБ и КНС в задницу галактики», — произнес я без предисловий. «Сестра Скарда, как и он сам, не любит расшаркивания и долгие вступления, предпочитая максимально короткий разговор по делу. Впрочем, мне эта черта мандалорцев нравится, поскольку избавляет от необходимости вести светские беседы, каковые достали меня за время общения с сенаторами КХМ. А более точно, задница галактики – весьма размытое понятие. Таких мест хватает», – фыркнула женщина. «Скопление Майнос, координаты 2-427-3-886-673-52, – ответил я, прочитав точные данные нашей цели. «Это действительно задница», – помрачнела моя собеседница. «Ладно, мне потребуется не меньше 3 дней на поиск подходящего идиота, который согласится на работу с ВАР. Жду». Закончив сеанс связи, я уставился на дисплей датапада, изучая данные СРБ о нашей цели. И чем дальше, тем больше во мне крепло мнение, что необходимо найти тяжелые грузовые космические корабли для вывоза трофеев, ибо помимо дроидов и кораблей, на планетоиде имеются и производство современных нейропроцессоров, компьютеров, астродроидов, сенсорных систем, двигателей, причем не действующие, а законсервированные мобильные комплексы, которые можно развернуть в любой точке галактики, лишь доставив их туда на корабле-носителе. Конечно, это не самые передовые разработки Техносоюза, но весьма достойные вещи. Крепкий средний уровень. Не все, понятно. Основная масса – хлам, который используется для создания убогих Б-1. Однако, перебирать и крутить носом, учитывая обстановку, не лучшая идея. Сейчас у мандалорского сектора нет и этого. Потому, вновь достав камлинг, я снова связался с Миларией. «Что случилось?» – спросила мандалорка, ответив на вызов. «Дополнительная задача. Необходимы 2-3 тяжелых грузовых корабля и эскорт к ним для вывоза серьезных трофеев», – произнес я, еще раз пробежавшись взглядом по данным от СРБ, возможно больше, но пока не ясно. «КХМ, задачка. Я свяжусь с братом и решу этот вопрос. Полагаю, что здесь я могу помочь», – вмешался Андера. «У меня есть знакомые в юстиции, которые, если их немного проспонсировать, в состоянии найти подходящих разумных. Вполне возможно, что не придется ждать столько времени». Подумав, я кивнул. «Хорошо, но, полагаю, лучше использовать оба способа поиска. Все же, в тюрьме, как правило, находятся те, кого поймали. А это не лучшая рекомендация, особенно в текущих условиях». «Не буду спорить», — улыбнулся Забрак, Впрочем, заключение под стражу не отменяет наличие в голове нужной нам информации. А уж как ее получить, вам виднее, конечно. Квиллан Шерда мрачно смотрел на стену камеры, думая о том, как умудрился дойти до своего нынешнего положения и кто в этом виноват. Нет, своей собственной глупости и недальновидности мужчина не отрицал. Все же, связываться с хаттами ему не стоило, как и подписываться на перевозку наркотиков, входящих в число запрещенных в республике. Таскал бы себе спокойно в потайных секциях дорогой, облагаемой дикими пошлинами, алкоголь, археологические артефакты да металлы, и было бы ему хорошо. Да и перевозка пассажиров в обход патрулей не самое опасное занятие. Уж за наличие на борту какого-нибудь преступника ему светил бы штраф, а не тюремный срок. Конечно, это не самый достойный заработок, но, зато на свободе. Квиллиан любил свободу. Любое подчинение кому-то, жизнь в неких рамках, соблюдение устава и каких-то правил, претило мужчине, из-за чего он и вылетел из Карулакской академии за какой-то месяц до выпуска. Не выдержала его свободолюбивая натура 5 лет почти тюремного, на его взгляд, существования. Утренние построения, начищенные ботинки, выглаженная форма, бритое до скрипа кожи лицо и ненавистная рожа коменданта, которую хотелось разбить с каждым годом все сильнее и сильнее. Про то, что в течение всех этих лет Шерда был вынужден быть трезвенником и отказаться от привычного, весьма огульного образа жизни, можно было не вспоминать. Однако уже перед самым выпуском, свободолюбивая натура карелианца взяла верх и тот, подбив 2 своих сокурсников, отправился в самоволку, покинув казармы после отбоя. Дальше были кантина, бордель, самокрутки с какой-то травкой, драка с патрулем военной полиции, закончившаяся вполне закономерно. В результате 3 незадачливых курсантов выставили из академии. Хорошо, что полученные на 3-м курсе летные лицензии не аннулировали. Собственно, их наличие и определило будущее искомой троицы. Шерда, Хирт и Лориан не стали возвращаться домой, ибо там их ничего хорошего явно не ждало. Скинулись и купили почти разваливающийся старенький Ют-1000. Несмотря на то, что возраст этой посудины был больше, чем у троицы бывших курсантов вместе взятых, она еще была способна выполнять свою функцию – перевозка грузов. Благо, 25 тонн – это не так уж и мало для одинокого фрахтовщика. Собственно, с этого и началась карьера 3 вольных торговцев, которые быстро окунулись в мир нелегальных перевозок, контрабанды и шпионажа для тех, кто готов за это заплатить. Последнее было явлением редким, но самым прибыльным, ибо многие интересные личности отсыпали щедрое вознаграждение за сбор информации в тех или иных системах и ее доставку конкретным лицам. Причем, речь шла даже не о слухах, а о системах патрулей, расположении наблюдательных станций, комплексов ПКО. Никто не станет подозревать в шпионаже старый фрахтовщик, везущий вполне легальный груз. А, ведь, пара хорошо запрятанных в бортовом компьютере программ превращала судно в почти идеального разведчика, поскольку записывала на отдельные носители и анализировала все, что успевали засечь далеко не самые худшие сенсоры судна. Постепенно бизнес пошел в гору. Парни решили, что пора сделать следующий шаг. Они привели в порядок, полностью заменив начинку старичка Ют-1000 на современную и купили в дополнение к нему пару ВЦХ-100. Которые тоже модифицировали. Бортовые вооружения кораблей были соединены с центральными компьютерами кораблей, дроид-тактическими анализаторами, а программы автоматического наведения и селективного выбора цели превратили их миниатюрную группу в довольно опасного для пиратов противника. Благодаря этому заказы вольных торговцев стали куда более серьезными. Правда, и риска прибавилась.